13 мая Сальдерн имел второй разговор с Фридрихом в том же кабинете в Шарлоттенбурге. Разговор продолжался 3 часа. «Хотите, — начал король, — мы обозрим все государства и всех государей Европы и посмотрим, одинаково ли мы думаем. Начнем с Австрии, которая находится в печальном положении относительно финансов. Ее долг должен простираться до 230 миллионов флоринов. Но, говорят, войска австрийские находятся в очень хорошем состоянии», — заметил Сальдерн. «Это больше на словах, чем на деле», — отвечал король. «Генералам платят наполовину звонкую монетою, наполовину бумажками. Я австрийцев нисколько не боюсь. Они покинут свои старые предубеждения против меня. Нынешний император мне друг, я это знаю, наверное. Он мне благодарен за то, что я не согласился на уступку Тосканы в пользу его брата. Это хороший государь, миролюбивый и ненавидит французов. Он не впутается никогда в опасные и двуличные намерения. Я вам за это отвечаю». «Осмелюсь выразить сомнение», — сказал Сальдерн. «Может ли австрийский дом так легко позабыть потерю Силезии? Рано или поздно австрийцы могут поддаться искушению возобновить свои права». «Что будет, то будет», — отвечал король. «Но австрийцы дважды подумают, прежде чем это сделают». «Это правда», — заметил Сальдерн. «Австрийцы не раз подумают, прежде чем начнут дело в четвертый раз. Но есть средства, которые заставят никогда об этом не думать». «Какие это средства?» — спросил король. «Средства самые простые», — отвечал Сальдерн. «Ваше Величество, находясь в союзе с Россией, должны вместе с нею установить северную систему с единственной целью сохранения мира и спокойствия. Должны приобрести себе друзей, по примеру императрицы, и заставить этим саму Россию и других друзей блюсти за сохранением целости прусской монархии». «Это слишком для меня сложно», — сказал Фридрих. «Я нуждаюсь только в одном русском союзе и не хочу других». «Все это хорошо для настоящей минуты, но надобно подумать и о будущем», — возразил Сальдерн. «Особенно, когда Россия, несмотря на сознание своего могущества, никогда не пренебрежет кроткими средствами для приобретения себе друзей, для отстранения недоверия, для привлечения к себе государей, принужденных страхом входить в союзы с другими державами, которые внушают им зависть относительно русско-прусского союза, и этим увеличивают число своих друзей». «Я уверен, что нам завидуют», — сказал король. «Но какое нам до этого дело? Я вам повторяю, что ни Австрия, ни Франция, ни Испания не могут причинить нам ни малейшего беспокойства. Кто, по-вашему, захотел бы к ним присоединиться и увеличить число их друзей?» Сальдерн отвечал тихим голосом. «Государства, быть может, незначительные по силе, и все государи германские». Король разразился хохотом. «Нет денег, нет и немца», — сказал он. Потом Фридрих с большим красноречием, по словам Сальдерна, распространился о состоянии Испании и Франции с целью доказать, что союзники Австрии и Бурбонский дом так слабы, что их бояться нечего. Франция, по словам Фридриха, в 10 лет не могла поправить своих финансов. Заключением речи служила мысль, что для России и Пруссии лучше всего не заботиться ни о каком другом союзе, крепко держаться вместе и смеяться над всем остальным. «Все это, — сказал Сальдерн, — совершенно справедливо для настоящей минуты, но нет ручательства за будущее. Пусть 7-летняя война уничтожила финансы союзников для настоящего времени, но у них остались еще средства. Не предполагая, что новая война может возгореться в течение 10 лет, я обязан уверить, Ваше Величество, что императрица, моя государыня, смотрит как на дело чрезвычайной важности и необходимости для спокойствия Европы в настоящем и будущем соединить весь Север в одну систему, что императрица имеет решительную склонность доказать Европе, что путь кротости и умеренности есть самый способный для возрождения доверия между всеми государями, могущими найти свою выгоду присоединиться к этой системе, что интересы России и Пруссии, постоянно нераздельные, найдут здесь самое сильное утверждение, что Россия смотрит на этот план как на самое верное и единственное средство сохранить русскую и прусскую монархию во всей их целости. И эта целость служит естественным основанием русско-прусского союза. Государь, столь уважаемый, столь победоносный, столь обремененный славою, как ваше высочество, находит пути к доброму успеху, проложенные и приготовленные благостью и кротостью моей государыни. Успехи героев всегда облегчатся умением приобретать расположение людей и народов. «Все же я не вижу причин, — отвечал король, — зачем торопиться с таким сложным планом? Признаюсь вам, что я не люблю иметь дело с англичанами как по причине слабости их настоящего правления, так особенно из боязни, что у них скоро будет война с Францией и Испанией». Сальдарн заметил, что для заключения союзов самое благоприятное время теперь, когда вся Европа в глубоком мире, что те самые причины, которые заставили австрийские и бурбонские дома соединиться и установить южную систему, заставляют северные державы обеспечить себя заранее подобным же союзом. «Сольмс пишет, — сказал король, — что у вас думают о возможности соглашения между Австрией и Францией насчет раздела Баварии в случае смерти ее курфюрста. Признаюсь откровенно, что я этому не верю». Сальдарн заметил, что, по всем вероятностям, австрийский дом не разделил бы своих итальянских владений в пользу эрцгерцога Леопольда, если б Франция не польстила ему другими надеждами. Король отвечал: «Нет, не верю, невозможно». Потом вдруг перешел к Голландии. «Но вы лучшего мнения о республике купцов, чем я. Я их слишком хорошо знаю. Торговля — это их бог, это их все. Штатгальтер не даст им никогда ни твердости, ни возвышенности духа, которые они давно потеряли, а в последний раз потеряли не в битве при Фонтене.